Задание 3. С Анной. С Антоном. С Марией. С подругой. С Иваном. С Ирой. С другом. С братом. С Джоном. С деканом. Я. Со мной. Ты. С тобой. Он. С ним. Она. С ней. Мы. С нами. Вы. С вами. Они. С ними.